Жертвоприношение Хошань. «С чего вообще пошло приносить жертву вулкану?» — спросил Хуфэйцинь. Отозвался Хувей. «Хошань считают горой прародительницей». «Прародительницей чего?» «Демонов, разумеется. Будто бы первые демоны вышли из жерла вулкана». «Из какого именно?» — скептически уточнил Хуфэйцинь. «Тут, как я погляжу, сплошные вулканы». Горная цепь, к которой они направлялись, выглядела внушительно и демонически. Большинство скал были раскалены до красна или дымились. Конусообразные вершины гор носили багряные шапки клокочущей лавы. Удушливый серный смрад окутывал весь горный комплекс. Хуфэйцинь брезгливо дернул носом. Резкие запахи ему не нравились. Хувей небрежно кивнул в сторону. «Здесь добывают демонический пепел». Вулканический пепел был здесь повсюду. Его не нужно было добывать в истинном смысле слова. «А куда демонам разбегаться, если начнется извержение?» — буркнул Хуфэйцинь, приподнимая край плаща, чтобы не запачкать его. «Извержение никогда не начнется», — покачал головой Хувей. «Шесть великих семей запечатали силу вулканов в незапамятные времена». Хуфэйцинь недоверчиво глянул наверх. Ему казалось, что вулканы готовы взорваться в любой момент. Трещины на их склонах походили на наполненные лавой вены. Хошань, огнедышащая гора, самый большой из демонических вулканов, произвела на Хуфэйциня неизгладимое впечатление. Вершина ее была срезана начисто. Пурпурные языки пламени вырывались из кратера. Искры сыпались по склонам. Самое удивительное, от подножия к вершине шла рукотворная лестница, похожая на змею. Хувей сказал, что ее построил клан огненных демонов из огнеупорных камней. Ее ступени никогда не нагреваются. Хуфэйцинь смог убедиться в этом, когда они стали подниматься по лестнице к жерлу вулкана, где, по словам Хувея, был расположен жертвенный алтарь. Их уже ждали. Главы великих семей пришли без своих отпрысков на этот раз, но в сопровождении глав более мелких кланов. Худзин привел всех дядюшек Ху. Все демоны были в доспехах, как и полагалось военачальникам. Алтарь оказался всего лишь полуразвалившимся жертвенником. Выглядел он невзрачно, но темные пятна на некоторых из камней явно были засохшей и запекшейся от жара вулкана кровью. Хуфэйциню хотелось бы думать, что это куриная или другая животная кровь, но побелевшие от времени черепа, сваленные грудой чуть в стороне от жертвенника, указывали на то, что принадлежала она людям или другим существам, а может и демонам. Хуфэйцинь сердито поглядел на Хувея, который уверял, что кровавые жертвы тут не приносятся. Тот поймал его взгляд и пожал плечами. «Это в незапамятные времена было. Сейчас омывают жертвенник вином». Несколько кувшинов с вином действительно обнаружились возле жертвенного алтаря. А еще метла, только вместо прутьев были узкие листья какого-то дерева. Хуфэйцинь такие видел на Таошань. Их использовали в ритуальных танцах. Господин с горы чувствовал себя бесконечно глупо, когда приходилось это делать. Главы великих семей поклонились ему. Он ответил тем же. Но, казалось, они чего-то от него ждут. Хуфэйцинь нервно пихнул Хувея локтем. «Что?» — переспросил тот. «А, они ждут, когда ты начнешь ритуал жертвования». «Я понятия не имею, как это делается», — прошипел Хуфэйцинь. «Откуда мне знать о демонических ритуалах?» «Да выдумай что-нибудь», — отмахнулся Хувей. «Они сами ничего не знают. Последняя война была так давно, что камни посидеть успели. Демоническое дао записывать гораздо позже стали». Хуфэйцинь понял, что ему не улеснуть. Он откашлялся, подошел к жертвеннику и взял метлу. Танцевать он не собирался. Он с непроницаемым лицом сунул метлу в кувшин с вином и стал возить мокрыми листьями по камням жертвенника. Хувей что-то хрюкнул за его спиной. Наверное, смех пробрал. Но Хуфэйцинь глазом не повел. Хотели ритуал? Будет вам ритуал. Но придется довольствоваться тем, что он делает, и никаких танцев. Он стоял спиной к демонам, так, что не видел их лиц, но мог себе представить, как они выпучили глаза и раскрыли рты. Вывозив весь жертвенник вином, Хуфэйцинь взял кувшин и зашвырнул его в жерло вулкана. «Пусть война будет удачной», — за могильным голосом сказал он и отошел от жертвенного алтаря, краем глаза глядя на остальных. «Да, Как он и подозревал, они таращились на него круглыми глазами. Худзин пригладил усы и сделал знак дядюшкам Ху. Лисьи демоны ограничились тем, что развеяли над жерлом вулкана клочки шерсти с хвостом. Как и предположил Хувей, главы великих кланов приняли фарс за чистую монету. Они ринулись к жертвеннику, чтобы внести свою лепту, и даже придрались из-за метлы. С легкой лапы лисьего бога возник новый ритуал, который они непременно хотели повторить, причем каждому хотелось сделать это первым. Ху Фэйциню было бесконечно стыдно за это. Хувей продолжал похрюкивать, с трудом сдерживая смех, и Ху Фэйцинь был бесконечно благодарен, что тот не гоготал на всю гору. «А я-то припозднился», — сказал Лао Лун, только что поднявшийся на вершину. Худзин покосился на него и буркнул. «Ты не демон. Ты вообще не должен принимать участие в демоническом жертвоприношении». «Но я выступаю на стороне демонов», — возразил Лао Лун. Худзин уперся, и они заспорили. Но Лао Луну это скоро надоело. «Пусть Хушень скажет свое слово», — предложил он. «Он главнокомандующий, ему и решать». Ху Фэйцин ничего не имел против. Он вообще считал, что ритуал жертвоприношения бессмысленен. Победа или поражение зависят вовсе не от размазанного по камням вина. Если бы все было так просто, войны заканчивались, не начавшись бы. Тем более это приношение вулкану, а не кому-то из богов. Хошань — обычная огнедышащая гора. Он не чувствовал в ней никаких сил. Скорее дань традициям, чем ритуал. Так почему бы и дракону не почтить демонические традиции, раз уж он выступает союзником демонов в этой войне? Разумеется, ничего из этого Ху Фэйцин не сказал. Он лишь кивнул и сделал приглашающий жест. Лао Лун, бесконечно довольный, с трудом удержался, чтобы не кинуть взгляд победителя на старого лиса. Лао Лун знал, что Худзин его недолюбливает, и причиной тому был чрезмерный интерес дракона к лисьему знахарю. Если бы Худзин знал, что на самом деле происходит между его старшей дочерью и Лао Луном, но они были достаточно осторожны, чтобы не попасться, а Худзин верил в лисью сознательность Хусюань, поэтому и мысли не допускал, что все могло зайти слишком далеко. Лао Лун простер руку к жерлу вулкана, позволяя чешуйкам слететь с рукава и развеяться в пепел над вулканическим пламенем. Было дымно, и никто не заметил, что вместе с драконьей чешуей в пламя отправился и пучок светлой лисьей шерсти, кудрявившийся на концах.